Джови, я встрепенулся, вытянувшись по струнке и спешно спускаясь с небес на землю. Твою ж медь, опять унесло. Возьми в себя в руки, падаван. Да, мастер, я слушаю. Вижу, беззвучный, заметный лишь в отголоске слегка всколыхнувшейся ауры смешок Нагзила. На сегодня все. Можешь возвращаться домой. Уже, да, меня вызывают в столицу. Остаток дня посвятишь саморазвитию. Новые учебные базы уже закружены в Голокрон. Понял. Мысленно радуясь полученной передышке, я побежал к спидербайку. Класс, давно так не везло. Целых 10 часов свободного времени. Голокроны я еще с утра просмотрел, специально встав пораньше. На свежую голову информация ложилась лучше, благо трудностей в освоении тонкостей специнтера не возникало. В него входят особые разделы всегалактического языка, используемые отдельными группами населения. По настоянию мастера, я начал изучать высший галактический, в основе которого лежат расширенные логические конструкции и идиомы, применяемые дипломатами и политиками, и уже по своей инициативе взял основы торгового муунлита, в перспективе позволяющего более эффективно улавливать скрытые подтексты в совершаемых сделках. Не лишний навык, особенно в свете предстоящей борьбы за свое место под потерянным. Еще бы хатский подучить, но, увы, не с моими нагрузками. И так на сон остается часов 5 с хвостиком. А вот парочку ругательств на хатском запомнил, чтобы не смущать местных великим могучим, время от времени прорывающимся на фоне менее звучного интера. Хотя мастер уже привык, списав на какой-то альдеранский диалект, доставшийся мне с родины. Я не возражал, по-прежнему предпочитая помалкивать обо всем, что касалось прошлого. Дом встретил автоматически включившимися настенными светильниками и обновленной отделкой стен, стилизованной под белое дерево. Моя работа, не удержался, каюсь, но в месте, где жить предстояло еще очень долго, хотелось устроить комфортную атмосферу, и дерево подходит как нельзя лучше. Пришлось потратиться через сеть, заплатив двойную цену, так как чужак, да и крепил панели сам, с помощью силовой ковки и такой-то матери управившись за 2 недели. Зато результат радовал глаз. Больше никаких голых стен с металлическими панелями, вызывающими ощущение смены одной корабельной каюты на другую. Дом приобрел жилый вид, а уж когда завезли мебель, стало совсем хорошо. Не успел скинуть обувь, как раздался радостный писк соскучившегося дроида. Ну теперь точно дома встречают. Привет, бандит. Я потрепал крутящуюся тарелку по крышке, отмахиваясь от цепких копок манипуляторов. Несмотря на продвинутый ИР, полученный в комплексе ГРИ, фрисби по сути еще во многом ребенок. Привет, поиграем в пазак, попозже, дай хоть в себя прийти. Кинув на стойку при входе заплечную сумку с тренировочными вибромечами и запасными кислородными фильтрами, я быстро избавился от защитной экипировки и с облегченным вздохом стянул шлем. Хорошо, что там с погодой на вечер? Без бурь. Отлично, значит можно дронов заказать. Сделаешь, будь другом, я пока в душ сгоняю. Хорошо, заказ на стандартный набор продуктов, как будто другой есть. Эх, когда уже там мой пищевой синтезатор прилетит? Мясо хочу, сил нет. С Яну лететь еще 2 месяца 20 дней. Судя по тому, какой интонацией это было сказано, восприятие юмора фрисби прогрессирует. Поневоле хихикнув, я похлопал довольно мигнувшую огоньками тарелку по крышке. Молодчина, рассмешил. Вот только у меня изжога от салластанцев, предпочитаю хорошо прожаренных забраков. Заказать следующим рейсом, лети уже, шутник. Все, я в душ. Полчаса спустя, вдоволь насладившись прохладной водой и до треска надрыв кожу специальной губкой с дезинфицирующим эффектом, нехотя вылез в гостиную. Преображенная комната сияла чистотой и уютом, уже ничем не напоминая пустую коробку с голыми металлическими стенами. Все же удачное решение с деревянными панелями. Некоторые даже получилось разделить и приспособить под навесные полки, куда можно будет складывать книги и голокроны. Ну и мебель, само собой. Мастер Нагзил расстарался, сдержав слово и обеспечив мой дом всеми необходимыми предметами обихода. Рабочий терминал у входа отгораживала обувная тумба и стойка для хранения комбиза. Кровать в самом дальнем левом углу, шикарная, широкая, не чета плоским лежанкам в храме. Я с удовольствием давил в ней хорей в редкие разгрузочные дни, по макушку зарываясь в одеяло и счастливо улыбаясь по сне. Качество материалов в новом мире несопоставимо со старым, даже в таком отрезанном от остальной части галактики мире, как Дарин. Правый закуток у окна занимал рабочий стол с функцией удаленной связи с домашним терминалом, для ленивых жопок, которым лень пройти десяток шагов до двери. Зону будущей кухни, где уже заняли свои места обеденный стол и холодильная камера с раковиной, отделял роскошный мягкий диван. Шикарный, с высокой спинкой из бежевой ткани, на котором я частенько валился без ног после усиленных тренировок. Начиная от дивана и ближе к окну начиналась зона отдыха. Там же несколько стеллажей и шкафов под личные вещи, уже частично заполненные кое-какими вещами первой необходимости и коробками из-под заказов, доставляемыми дронами курьерской службы. Почти вплотную к окну, посередине, пристроилось кресло с функциями вибромассажа, подаренное мастером вместе с другими вещами. Чую, тут не обошлось без помощи С, настоявшей на послаблении джедайского режима для одного бедного падавана. Странные келдоры все-таки разумные. Столько тайн их окружает, что почти каждый день нечто новое узнаешь. К примеру, с момента знакомства С с семьей относились ко мне, как к равному. Я не чувствовал в них ни капли неприязни с их стороны, что сильно расходилось с отношением остальных келдоров. Возможно, благодаря просьбе мастера Нагзила, но сила убеждала обратным. Мне были искренне рады, постоянно доказывая то и делами, и словами. Может, не такие уж келдоры ксенофобы, и просто пытаются скрыть что-то за маской отчуждения, интересно. Или вот сам мастер Нагзил. Чем больше узнаю его, тем сильнее удивляюсь, как в таком человеке, пардон, келдоре, умудряются уживаться философская мудрость члена совета и очень близкий мне по духу характер домовитого мужика, никогда не смешивающего личное с работой. Нагзил был джедаем, постоянно проявляя все качества, присущие истинному последователю адепта светлой стороны силы, и в то же время не чурался простых радостей жизни, хотя и раскрывался только наедине с семьей, со мной по-прежнему держа дистанцию и не позволяя пересекать определенные границы. Что ж, я сам такой, так что довольно быстро смог смириться с его главенством. Гораздо проще подчиняться тому, чьи взгляды совпадают с твоими, нежели ломать характер, стремясь соответствовать чужим идеалам. Со временем, уверен, мы сможем преодолеть порог мастер-падаван и стать, если не друзьями, то хотя бы напарниками. Заняв кресло и силой притянув к себе планшет, лежащий на рабочем столе, я включил режим массажа и вышел в сеть. Пока жду доставку ужина, надо поработать. Изначальные планы по обогащению на местном рынке путем привычных махинаций потерпели сокрушительный провал. В первые же дни на Дарине я прошерстил сеть и с тоской понял, что мой статус чужака перекрывал фактически все шансы быстрого обогащения. Исходящие и входящие сделки ограничивались лимитом в 2000 кредов в сутки. Ограничение можно обойти, избавившись от специального символа в идентификационном коде моего счета. Вот только незаметно этого не сделать даже с помощью фрисби. А единожды облажавшись и попавшись на противоправных действиях, можно было смело ставить крест на любых операциях в сети. Так что не вариант, но и жить лишь на одних подачках семьи мастера я не мог, гордость не позволяла. В общем, пришлось думать, как выкручиваться иным способом, и думать поскорее, потому как запас кошелька, оставшийся после операции с мандалорцами, уже начал показывать дно. Обеспечение нормальной жизни на первом этапе заселения влетело в копеечку, и дальше расходы обещали только увеличиться. Если хочу до конца обучения получить статус полноценного гостя келдоров, то нужен иной источник дохода, не затрагивающий теневой рынок. После усиленных раздумий, я обратился к наиболее трудозатратной возможности заработать, а именно созиданию. Иного способа по-быстрому заработать кредитов я не видел, не считая откровенного воровства, к которому собирался прибегнуть только в крайнем случае. И, так как творчество отпадает, писатель из меня не вышел, художник и музыкант тоже, оставался только один выход. Предложить обществу нечто, в чем оно само нуждается, но не может получить. Первичный анализ рынка показал, что келдорам, практически отрезанным от остальной галактики, остро не хватает только двух вещей: повсеместно доступной связи с внешним миром и современного медицинского оборудования для обеспечения сохранности здоровья граждан. Первую проблему мне никак не решить, черные дыры сведут на нет все усилия. Зато над второй можно было поразмыслить. Непонятно почему, но на Дарине очень слабо развита медицина. Относительно других отраслей, населению просто катастрофически не хватает как специалистов, так и ресурсов для обеспечения стабильной работы системы здравоохранения. Более-менее приличные больницы расположены только в особо крупных городах, очередь куда расписана на месяцы вперед. Весьма странное явление для мира, живущего фактически на полном самообеспечении с редкими поставками из внешнего мира, к тому же полного опасности, из которых периодически трясущая регионы черная буря еще не самая страшная. К сожалению, узнать подробности мне не светило из-за ограниченного доступа чужака, но даже такой общей информации хватило, чтобы составить первичные текущие и долгосрочные планы. Последний будет завязан на Сьяна Итти, которому предстояло стать моим глазом и проводником к общегалактическому рынку, откуда можно закупить все нужное Келдорам. А пока я собирался поработать эдакой бабкой-целительницей, продающей волшебные травяные настои самым неимущим слоям населения. Выхлопа с них будет немного, зато такая благотворительность повысит репутацию и добавит пункты в копилочку завоевания доверия Келдоров. Дело осталось за малым. Отыскать волшебное средство, которое можно создавать в самому в достаточных на продажу количествах. И, главное, имеющие настоящий целебный эффект, так как я ставлю целью не только заработок, но и увеличение репутации. К сожалению, джедаи не волшебники, и создать живую воду из ничего не способны. Бакта или Колта на Дарине отродясь не водилось, так что эти варианты тоже отпадают. Выходит, нужно выяснить, чем пользуются сами Келдоры, и на основе уже имеющихся рецептов попробовать создать что-то свое, использовав силу в качестве катализатора. Идея пришла в голову после нескольких техник исцеления, продемонстрированных мастером на мне после самых изнуряющих тренировок. Не имея целительского дара, Нагзил с трудом справился с задачей, но и увиденного хватило, чтобы составить план и начать его плавное воплощение в жизни. На данный момент я уже неплохо освоил точечные воздействия силы на свой организм, при должной концентрации способные исцелять мелкие порезы и ушибы. Основная надежда зиждилась на совмещении данной техники с, как бы ни бредово это звучало, с силовой ковкой. Я надеялся, что напитка силы отвара с травами, имеющими полезные организму свойства, позволит создать нечто вроде зелья, ускоряющего или хотя бы способствующего регенерации. Конечно, я понимал, что не один такой умный, и многие поколения джедаев до меня могли придумать нечто подобное, но все же поостерегся обращаться за помощью к мастеру. Единожды заикнувшись о применении силы к растениям, тотчас получил пространственную лекцию о недопустимости вмешательства в естественные процессы жизни. Мол, и опыта у меня нет, и подобные эксперименты ведут на темную сторону. С какого перепуга, правда, мастер не пояснил, но ментощупы уловили неслабую обеспокоенность, и я не стал допытываться. Вероятно, здесь что-то связанное с личным опытом джедая, так что просто стоило просто поверить ему на слово. Вот только я уже загорелся мыслью получить живительный чайк, не только на продажу, но и для собственных нужд. После тренировок тело ныло так, что впору в бактокамеру ложиться. Планета с повышенной силой тяжести – зло. Сила лишь притупляет давление, но никак не ослабляет воздействие на организм. Не знаю, сколько я еще продержусь такими темпами без допинга, так что вопрос получения чая встал ребром. Порывшись в сети, я ожидаемо не нашел ни единого пункта продажи лекарственных препаратов. Все, что можно, уже распродано или обещано другим страдальцам. Даже такая мелочь, как обычные пластыри, и та оказалась в дефиците. Но мне достаточно было и описания состава медикаментов, куда входят исключительно натуральные компоненты, свободно произрастающие на землях по всей планете. Вообще растительности на пустынном Дарине не так уж и много, но те, что есть, крайне живучие и долголетние, наиболее часто используемые в медицине. Семена хищной травки ул, ягоды аку и соцветия сорного цветка с зубодробительным названием, да более напоминающего самую обычную ромашку, только с коричневыми лепестками. Первые растения встречались вдали от населенных пунктов, в относительной близости от мест, где временами проходили редчайшие на Дарине дожди. Ромашка умудрялась прорастать даже на камнях, для жизни и роста используя пыльцу, составляющую часть планетарной атмосферы. В общем, все нужные компоненты я мог достать без усилий. Осталось только выбрать время в сплошной череде тренировок и обучения по галакронам, после чего воплощать первый этап плана в жизнь. К тому времени, как я закончил шерстить сеть, от двери раздался входящий сигнал. Дроны наконец притащили обещанный ужин. Иду. С трудом отлепив зад от волшебного массажного кресла, хвала Эссе доброте ее, забрал заказ и, поморщившись, оплатил доставку. Один бумажный пакетик с овощами за 20 кридов. Грабеж средь бела дня, Хотя эти овощи у келдоров используются только на прокорм скота, используемого в промышленных производствах. Но чужаку, как уже говорил, ставка удвоенная, помноженная на коэффициент недоверия. Нет, костьми лягу, но добьюсь уважения в этом мире. Пусть и не сразу, потом и мозолями от возни с травками, но результат будет. Слово будущего джедая. Глава 4. Игра мудрецов. Чем это ты тут занимаешься, ученик? Упс, я тучка. Я вовсе не джедай, Джови. Я жду, Пуду. Придется сдаваться. Да вот, чайку захотелось. Чай, на улице, ночью, на костре и в огромном котле, размер которого с легкостью позволяет поместиться внутри даже мне. Где только взял такой, места знать надо. Оказывается, хлам в сети не попадает под категорию запрещенных товаров к продаже чужакам. И крышка из-под сломанного фермерского влагоиспарителя очень даже подошла под мои нужды. Конечно, подробности мастеру знать ни к чему, поэтому я состроил самую невинную мордашку, на какую был способен в силу возраста, и немного смущенно пожал плечами, мол, где взял, там больше нет. Но мастер не желал сдаваться, подойдя к котлу и почти вплотную опустив лицо в туманные клубы пара. От твоего варева за десяток шагов рябит возмущениями в силе. Такой уровень напитки жизнью весьма трудно освоить даже рыцарю-джедаю. Я жду объяснений, падаван. Терпение и труд, мастер, и еще желание подзакусить на ночь чайку со сладостями. Значит, ты все же ослушался. Я велел бросить даже саму мысль о воздействии силы на растения. Помню, тяжелый вздох и широко открытые глаза на умильно виноватой физиономии. Но чай, а чай, люблю его, сил нет. А пряное видение, вкус незабываемый, чистый, свежий, силой исполненный. Хватит, мастер повел рукой. Точно направленным толчком силы гася костер под котлом. Другой на моем месте уже бы в штаны наделал. Настолько суровый и неприступный вид был у келдора, буквально кричащий о назревающих неприятностей. Я же прекрасно видел, как в его ментополе проносятся солнечные протуберанцы едва сдерживаемого веселья. Наказание не избежать, но сразу не убьет. Честно, когда понял, что ты затеваешь, думал вмешаться сразу, но решал подождать и понаблюдать, так как думал, что у тебя ничего не выйдет. О, так он знал, вот тебе и конспирация. Ты умудрился создать стабильное поле сосредоточения живой силы без каких-либо начальных навыков. Это указывает или на скрытый талант, или на то, что тебе крайне повезло. Чего ты вообще пытался достигнуть? Укрепляющая настойка, убито сознался я, по изрядно похолодевшему тону мастера поняв, что шутки кончились. Соединил напитку живой силы и технику силовой ковки. Получился чай с целебными свойствами. По крайней мере, я на это надеюсь. Соединил? Невозможно. Техника силовой ковки не способна взаимодействовать с живой материей. Моему удивлению не было предела, но я использовал базис техники, чтобы объединить компоненты. И все получилось. Так могло казаться, но это не больше, чем самовнушение. Сила сильна в тебе, а разум достаточно крепок, чтобы пронести мысль на уровень, необходимый для совершения техник на подсознательном плане. Выходит, то, что целителей годами учат делать самостоятельно, тебе подсказала сама сила. Не задирай нос, ученик. Тебе повезло, что смог сдержать эмоции и не скатиться посреди процесса создания эссенции в темную сторону. Конечно, я все время был поблизости и контролировал ситуацию, но риск был немалый. То, что ты интуитивно создал, очень близко проходит к грани, где заканчиваются практики древних джедаи, и начинается темная ситхская алхимия. Вот снова, недостаток информации буквально заставляет скрипеть зубами от бессилия, но мастер упорно не желает просвещать меня на темы, связанные с последователями темной стороны. Говорит, пока рано, не готов, и, тем не менее, вновь противоречит самому себе, позволяя довести до конца запрещенный собой же эксперимент. Не в силах справиться с роящимися в голове мыслями, я решил спросить напрямую, тогда почему вы не остановили меня? Нагзил подошел к котлу и чуть склонился на поблескивающей искорками жидкостью, исходящей полупрозрачным паром с приятным травяным запахом. Ни одного тебя ведет сила, ученик. Это не значит, что я позволю тебе заниматься подобным и дальше, но этот раз был для чего-то нужен. Жизнь требует свое, и сегодня ты ненадолго стал проводником ее воли. Успешно, ты мне скажи, я даже приблизительно не могу понять, что булькает в котле. Говорю же, чай, шмыгнув носом и жалея, что нельзя снять шлем и понюхать варево, снял с пояса небольшую фляжку. Лечебный, должен быть, даже не думай пробовать. Ха, волнуется, приятно. Вот только как иначе протестировать действие чая, других претендентов нет, а Келдорам такую штуку внутрь принимать куда опаснее. Для меня травки безвредны, уже проверил в сети, а вот для них каждая по отдельности может нанести немалый вред. Поэтому используют их в медицине, в малых дозах и яд, лекарства. Дай, мастер отодвинул меня от котла и сам наполнил фляжку. Отвезу образец в столицу в клинику, там сделают все анализы. Я нахмурился, но не нашел, что возразить. Делиться результатами еще незаконченного рецепта с посторонними не хотелось. Особенно, когда чуйка и сила на два голоса подсказывают, что все получилось. Но Нагзил тоже прав. Рисковать здоровьем, когда можно все проверить куда более безопасными методами, просто глупо. Другой вопрос, что при успехе запатентовать рецепт мне не светит, а, значит, Келдоры могут присвоить мой труд без каких-либо проблем, и помешать им никак не выйдет. На уровне доверия чужак зарегистрировать авторство, увы, не светит. Под контролем мастера, перенеся остывающий котел в дом, я получил строгие указания ничего не предпринимать до его возвращения, а в сторону чая велели даже не дышать, во избежание джедайских репрессий. На сей раз я вынужденно подчинился, понимая, что очередное нарушение прямого приказа может обернуться весьма неприятными последствиями. Нагзил, конечно, не ситх, но устроить мне веселую жизнь вполне в его силах. Еще одной костоломки за неделю я точно не переживу. Тем не менее, часть продукта все же сохранил в запасной фляжке, спрятав в тайнике под одной из настенных панелей. Неизвестно, как там теперь судьба повернет, так хоть будет, чем восстановить силы в самый крайний случай. Неожиданно, мастер не вернулся ни на следующее утро, ни через день. Слегка обеспокоенный, я пытался связаться с ним по комлинку, но в ответ получил только молчание. Интересно, что же я там такое сварганил, что анализ затянулся на такое продолжительное время. Ответ удалось получить спустя 3 дня после эксперимента. К тому времени я уже успел немного успокоиться и изучить все текущие материалы в учебных голокронах. Самостоятельные занятия в угоду возни с настойкой пришлось отложить, а зря. Объем совокупной информации по 2 языкам, историческим хроникам и теоретической базе силовых техник был настолько велик, что я едва осилил последний голокрон к возвращению мастера в компании еще 3 келдоров. Незнакомцы, облаченные в темно-бордовые монашеские рясы с капюшонами, скрывающие лица, несомненно были чувствительными к силе, однако ощущались иначе, нежели мастер Нагзила. 2 из тех, кто держали простые деревянные посохи, стилизованные грубой вязью келдорской письменности, в ауре силы казались течением леденящего горного ручья, упрямо прокладывающего путь сквозь толщу горной породы. Волевые личности, крепкие, с остальным стержнем внутри. Перед такими невольно возникает желание склонить голову, признавая превосходство и право сильнейших. А вот 3-й, наоборот, мерещился в силе сразу везде и одновременно нигде. Очень странное чувство, неуютное. Меня словно просветили божественным рентгеном, измерили, взвесили и без раздумий отвели строго определенное место на местном празднике жизни. БРР, аж не по себе стало. Даже на аудиенции с грандмастером ордена джедаев не чувствовал ничего подобного. Если на Дарине обычные монахи такое впечатление производят, то какие монстры сидят по главе власти. Страшно подумать. Падаван, получив доступ в дом, мастер без лишних расшаркиваний с порога сразу представил вошедших следом келдоров. Это мудрецы Барандо, Палыр, Норатта и Сейзолт. У них к тебе предложение, внимательно выслушай. Да, мастер, проходите сюда, пожалуйста. Дав отмашку любопытному фрисби, чтобы не мешался, лично проводил гостей в дом. Барандо, значит, вот уж не думал, что мой чаек заинтересует не кого-нибудь из этого зарытого общества. Я и знал о них лишь по упоминаниям мастера, но не думал, что смогу встретиться хоть с одним прежде, чем получу статус гостя келдоров. Мудрецы Барандо являлись еще одной организацией, по принципу ордена джедаев, собирающей под своей крышей чувствительных к силе, но только келдоров, и лишь в пределах родного мира. За границами системы Дарина я ни разу не встречал упоминания Барандо. Впрочем, оно неудивительно, при такой скрытности. Я с интересом рассматривал монахов, сразу проигнорировавших все мебельные удобства и расположившихся прямо на полу в медитационных позах. Причем если мастер, подобно другим джедаям, использовал традиционную связку лотоса, то мудрецы по-японски сели на колени, не выпуская из рук посохи. Некоторое время в гостиной царила тишина. Обе стороны изучали друг друга, оценивая оппонентов и делая мысленные выводы. Мастер Нагзилу не мешал, наблюдая из двери, а потом и вовсе покинув дом, оставив меня наедине с мудрецами. Любопытно метнувшиеся по его следу ментощупы уловили терпкий вкус подавленного недовольства. Мастер не хотел уходить, неужели вынудили? Становится все интереснее. «Ты хорошо держишься, мальчик», — заговорил один из них, едва за мастером закрылась дверь, и одновременно скидывая капюшон с головы. Его примеру последовали остальные гости, не вызвав у меня ровным счетом никаких эмоций своим видом. Обычные келдоры, как уже говорил, мне трудно их различать даже в масках, а созвучные имена успел забыть уже через минуту с начала знакомства. Пусть будут мудрец 1, 2 и 3, первые двое с посохами, последний без. «Твое творение», — сказал мудрец 3. Баранда было предсказано его появление, продиктованное велением силы. «Твой мастер уже рассказал?» «Да». «Хорошо. Ты должен понять, Джови, что нельзя отпускать нечто подобное во внешний мир просто так». Продолжая сохранять невозмутимый вид, я внутренне весь напрягся. Разговор, еще толком не начавшись, приобретал неприятный оборот. Вполне ожидаемо, но слишком быстро. Я еще не понял, как себя вести, чтобы не наломать дров, поэтому решил поменьше болтать и побольше слушать, что, во всей видимости, вполне устраивало мудрецов. Они заговорили поочередно, время от времени делая паузы и позволяя мне переварить услышанное. «Твое лекарство может с успехом лечить многие недуги нашей расы, если использовать его с умом». По словам Нагзила, секрет его создания кроется в тонком взаимодействии с силой на уровне, на который способны далеко не все. Но главное, лекарство действует. Среди баранда есть мудрецы, способные воссоздать процесс, но даже их сил не хватит, чтобы сделать нужное количество для всех нуждающихся. Тем не менее, общество оценило твои усилия и предлагает достойную оплату за проделанный труд. Ага, вот мы и подошли к главному, с этого и стоило начинать. Как чуял, что отберут котелок. Жаль, жаль, столько сил в него вложено. Надеюсь, награда не подкачает. Для достижения главной цели мне потребуются все имеющиеся ресурсы. Спасение клана из лап ситхов – дело не дешевое. Да, я не забыл о своих друзьях. Может, со стороны могло показаться, что я преследую лишь личные свои мелочные меркантильные интересы, но это неправда. Да, деньги нужны, но они всего лишь инструмент, и всегда были им для меня, не больше. Так уж устроена жизнь. Чем больше запасы в кошельке, тем проще достичь желаемого. Новый мир в этом ничем не отличается от старого, и, если мне придется влезть в пуду по самые плечи ради спасения близких, так тому и быть. Иного выхода нет. Джедаи уже показали свою несостоятельность, а остальным вовсе плевать на кучку пропавших детей. Что ж, пусть. В лице мастера Нагзила я возьму от расколотого ордена все лучшие знания. Организую материальную базу для повторной операции спасения до конца обучения. И, когда придет время проходить испытание на становление рыцарем, сделаю свой ход. Пока же предстоит долгая и усердная работа, в которой зачастую слишком много змеиной политики и малочеловечности. Внимательно оглядев мудрецов, я остановил взгляд на третьем. Как подсказывал опыт, именно он в тройке ответственен за принятие решений. Осталось проверить настрой, и можно начинать. Выпускаем ментощупы. ХМ, пожалуй, стоит рискнуть. Общее отношение ко мне скорее благожелательное. Проскакивают искорки интереса вкупе с ненавязчивыми лучиками изучающего любопытства. Плодородная почва для творчества. И, пусть актер из меня так себе, изобразить оскорбленную невинность совсем не трудно. Потом все равно возьму свое при хорошей игре, благо награду можно по-разному рассматривать. Я не ставил перед собой задачи нажиться на страданиях вашего народа, мудрецы. Забирайте хоть всю настойку, мне ничего не нужно. Достойный ответ для истинного последователя ордена джедаев, сказал мудрец один. И все же, баранды не хотят показаться неблагодарными. Твое творение поможет многим келдорам, это дорогого стоит. Если ты отказываешься от награды, мы уполномочены предложить тебе начальный доступ в наши города и частичное послабление статуса чужака. Я не поленился встать и поклониться, скрывая за одухотворенной маской лица довольную улыбку. Ставка сыграла. Им нужно забрать лекарства, но сделать это без малейшей отдачи члену ордена нельзя. Репутация не позволяет. Благодарю за оказанное доверие и сделаю все возможное, чтобы его оправдать. Однако, полагаю, Баранда будет мало одного рецепта лекарства, что на самом деле требуется от меня». Мудрецы многозначительно переглянулись. «Почему ты так решил? Я бы смог передать свое согласие и остатки лекарства через мастера Нагзила. Личное посещение для этого не нужно». «Действительно», — задумчиво протянул номер два. «Нагзил предупреждал, что ты довольно умен для своих лет. Что ж, нам правда нужна твоя помощь, Джови. Просвещенные Баранда могут воспроизвести процесс создания лекарства», — продолжил номер три. «Но для этого необходимо знать, с чего начать. Мы просим показать, как ты направляешь силу при создании лекарства. Мы будем рядом и поможем». «Ясно», — то-то мастер недовольный уходил. «Он строго-настрого запретил мне снова лезть в опасные дебри околосикских техник. А вышло, что иначе никак. Странно лишь, почему сам не захотел проконтролировать обучение. Баранда не желают делиться секретами, разве что своими. Мастер присутствовал при полевых испытаниях чая, значит и в секрет его создания знает. А вот как Баранда будут копировать технику, чтобы передать ее другим, другое дело. Не думаю, что их методы хоть чем-то походят на джедайские». От такой внезапной мысли спина мгновенно покрылась холодным потом. Мудрецы, уловив что-то такое в силе, поспешили меня заверить: «Не бойся, тебя никто не тронет. Взаимодействие будет происходить исключительно на духовном уровне». «Ну-ну, все вы так говорите, в потом прочухаешься, а половину окорока уже отгрызли». «Ладно, шучу, от нервов. Все же мастер неплохо так накрутил мне мозг, убеждая, что не с моими граблями впредь соваться в такие тонкие материи взаимодействия с живой силой. А если подумать, ситуация куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Казалось бы, предстоит простая сделка по передаче перспективной новинки разумным, имеющим свой немалый интерес. Ничего из ряда вон выходящего на фоне уже имевшихся странностей и несостыковок, связанного с моим проживанием на Дарине. Однако ощущение нити чужих интересов, плотно оплетающих мою безвольную тушку, подобно паучьему кокону, только усиливали общее беспокойство. Необходимость лично получить технику из первых рук, верится слабо. Для этого подошли бы простые исполнители, не говоря уже о самом мастере Нагзиле. Мастер с его опытом вполне мог решить все вопросы и без моего непосредственного участия. Так зачем, что от меня на самом деле понадобилось Келдорам, и, главное, как не раскрыть в процессе обучения истинную природу своего «я»? В том, что у меня нет выбора, сомневаться уже не приходилось, иначе мастер бы не оставил меня одного. Все уже решено, и каждому отведена своя роль в предстоящем спектакле. Я еще раз аккуратнейшим образом ощупал мудрецов ментощупами, внешне оставаясь таким же спокойным. Ничего, только молчаливое ожидание и безмятежность, основанная на твердой уверенности. Баранда специализировались на предсказаниях будущего, и, скорее всего, мой ответ заранее им известен. Да и каким он еще может быть у Падавана Ордена, на бумаге являющегося гарантом мира в галактике? И все же, нутро буквально воет обреченным зверем, загнанным в угол безжалостными охотниками. Страшно. Очень хочется отказаться и послать всех куда подальше, но видение лиц соклановцев остудило пыл. Выбора действительно нет. Что бы ни произошло дальше, этот этап пути придется принять и пережить. Я готов, мудрецы. Скажите, что нужно делать? Садись рядом. Мудрецы подождали, пока я займу свое место в их кругу на полу. Теперь сосредоточься. И начинай медленно, по шагам, воплощать свою технику. Начали. Нагзил прислушался к эманациям силы, доносящимся из дома Падавана. К сожалению, у них так и не установилась полноценная связь учитель-ученик, поэтому ощущать Джови сквозь толщу камня было непросто. О начале ритуала удалось узнать по косвенным признакам, в основном связанным с изменением течения силы в месте, где ощущались мощные отголоски мудрецов Барандо. Все же согласился, с толикой облегчения подумал Нагзил, до конца сомневаясь, что все пойдет гладко. За прошедшее время он достаточно изучил характер Падавана, чтобы сомневаться в принятом решении. Слишком ревностно Джови оберегает свои тайны, чтобы в последний момент выкинуть какую-нибудь дурость. Когда приказом сверху Баранда было велено провести ритуал слияния для передачи знаний, у Нагзила не было иного выхода, кроме как уступить. Воля совета джедаев на Дарине утратила свой вес задолго до его рождения, и противиться решению правительства не только глупо, но и опасно. Многие из них могли напрямую повлиять на жизнь и судьбу не только семьи Нагзила, но и самого Джови, несмотря на политику невмешательства в дела ордена, решение пришлось принимать в спешке. До последнего Нагзил спорил с Норетто, борясь за свое право присутствовать при ритуале. Все же, это его право, как учителя, но мудрец был непреклонен. Баранда вполне способны скрыть свои методы от юного неопытного ребенка, в отличие от члена совета в ранге мастера. И хотя последний принадлежит их расе, это ничего не меняет. Слишком велика пропасть между Барандой и орденом джедаев. Оставалось принять неизбежность и уповать на волю силы, пожелавшей, чтобы эксперимент Бжови увенчался успехом. Еще раз прощупав силу в доме и не уловив опасных изменений, Нагзил отошел к краю обрыва. Наблюдение за чернеющим с наступающей ночью горизонтом позволило привести сумбурные мысли в порядок. Тогда же удалось уловить присутствие незаметно подлетевшего дроида. «Не прячься», — сказал Нагзил, не меняя позы. «Виу!» Дроид спустился с небес, зависнув в полуметре от Келдора, озорно поблескивая зелеными и красными огоньками зрительных элементов. «Вид, ВРР, можешь говорить на общегалактическом. Я знаю, что Джови установил тебе языковой декодер». Секунда молчания и осторожный вопрос Фрисби. «Откуда?» Нагзил мысленно улыбнулся. Как и бывало зачастую с дроидами, владеющими полноценной матрицей личности, они перенимали от хозяев многие черты. В словах Фрисби остро прослеживалось отражение детской наивности Падавана, уверенного в своей способности обдурить многомудрого мастера. Странно, иногда в общении с Джови Нагзил забывал, с кем ведет разговор. Слишком взрослый взгляд на многие вещи, отчасти пугающий своей необычностью в столь юном возрасте, а также совершенно иной подход к представлению о мире, отличный от всего, с чем Нагзилу прежде доводилось иметь дело. Многие странности цепляли опытный глаз, заставляя задуматься о происхождении подобного опыта. Но иногда, как сейчас, все вставало на свои места. Несмотря ни на что, Джови еще ребенок, не по годам развитый человеческий мальчишка, думающий, что знает мир лучше других. «Я мастер-джедай», Нагзил сказал это таким тоном, словно это все объясняло. «Ну не говорит же, что просто однажды случайно подслушал обрывок их разговора с Падаваном». Пусть дроид не способен оценить всей подоплеки прозвучавшей фразы, зато, несомненно, передаст разговор хозяину. Джови умный парень и все поймет, в другой раз выложившись на тренировках еще больше. Жадный до знаний, он, вне сомнений, засыплет вопросами, и Нагзил с удовольствием на них ответит. Нужно восстанавливать авторитет, подорванный вынужденным самоустранением от ритуала Барандо. Заинтригованно пиликнув, дроид подлетел чуть ближе. «Вы знаете, что там происходит. Они просто сидят на полу и ничего не делают. Это ритуал, основанный на техниках ведения будущего Барандо. С Джови все будет в порядке, не переживай, иначе я бы его не допустил». Дроид обрадованно крутанулся волчком. «Спасибо, тогда вернусь, посмотрю как он». «Подожди». Нагзил сложил руки на груди и пронзил взглядом дроида, отчего тот беспокойно дернул манипуляторами. Еще один кредит в копилку теории, подтверждающий его разумность. Осталось убедиться только в одном. Ты получил личностную матрицу в тот же месте, где Джови взял свой меч Гри. Келдор не спрашивал, а утверждал. Не спрашивай, откуда я знаю. И не переживай, от Джови тебя никто не забирает. Однако я должен предупредить. То, что совет нас отпустил, еще не значит, что мы забыли о произошедшем. Инициатива не моя, но после нашего отлета на Дрин, в Красную пустыню была направлена поисковая экспедиция. Не думаю, что у археологов получится что-либо откопать, но никто не откажется от попыток получить рабочую технологию Гри. Зачем вы говорите это сейчас, и почему мне, а не мастеру? После долгой паузы дроид все же подал голос, восхитительным образом эмулируя нотки неуверенности и растерянности. Блефовавший Нагзил внутренне чертыхнулся, получив прямое подтверждение своим догадкам, и восхитился мастерством древней расы, сумевшей превзойти порог, создав не просто имитацию личности, но полноценный искусственный разум. Особенно когда обычно невидимая для силы машина создает едва слышное эхо электронных помех, подобных возмущениями, вызываемым органическими сущностями. Если знать, где искать, от джедая такого не скроешь. А что до вопроса Фрисби? Почему же именно сейчас? Просто время показалось подходящим. Стечение обстоятельств, заставившие Баранда вмешаться в дела ордена. Последние тренировки Джови, на которых он делал стремительные успехи. И собственные измышления Нагзила. Ждать больше нельзя. Нагзил категорически не разделял политики совета, сложившийся в минувшие десятилетия после последнего столкновения с остатками одного из недобитых ситхских культов. Победа далась ордену дорогой ценой, взамен забрав жизни многих старейших магистров, на места которых пришло новое дерзкое поколение, притянув за собой перемены, поначалу незначительные, касающиеся лишь повседневных вопросов, затем более серьезные, с внезапного и ошарашившего многих согласия грандмастера, затронувшие саму суть многовекового уклада ордена. К примеру, Накзил был последним из джедаев, кто с тех пор получил разрешение заключить брак. Сомнительная реформа мотивировалась желанием совета усилить сплоченность ордена, сосредоточив внимание джедаев только на внутренних нуждах. Столько недовольства Накзилу не пришлось выслушивать еще никогда. Конечно, со временем смирились все, или, по крайней мере, сделали вид, но неприятный осадок никуда не делся. Кроме того, претерпела серьезные изменения программа обучения юнлигов. Детей стали забирать в совсем юном возрасте, мотивируя решение спорной попыткой снизить риск возникновения новой ветки адептов темной стороны из числа необученных. Вот только не афишировалось явное снижение уровня образовательной программы, в которой все больше времени стало уделяться голой практике базовых боевых техник. И ладно бы дело касалось одной дисциплины, но реформам подверглись почти все предметы, где внимание уделялось тренировкам будущих рыцарей-джедаев. С помощью Джови на последних клановых испытаниях удалось немного замедлить неотвратимый ход надвигающегося упадка ордена, вернув кое-какие старые наработки, но финал был предрешен. Запрет браков, снижение уровня подготовки юнлингов, из которых пытались сделать бездушные машины для войны, лишь песчинки в пылевой буре недовольства политикой совета, словно специально подталкивающего орден к очередному расколу. Накзил, как и многие мастера, все понимал, но без поддержки грандмастера, по неизвестной причине благоволящего молодым реформаторам, переломить колесо истории было невозможно. По крайней мере, без открытого противостояния совету, на которое никто до последнего не мог решиться. Накзилу приходилось довольствоваться неявным возглавлением оппозиции и терпеть лицемерие грандмастера, обеспокоенного усилением тьмы, но не делающего ровным счетом ничего для предотвращения грядущей катастрофы. СБ храма искала заговорщиков, усиливала меры безопасности, но в итоге случилось то, что и должно было. Градус недовольства джедаев достиг критической отметки и вылился в очередной великий раскол, оставив Накзила перед выбором. Именно так, с большой буквы, обреченная на провал игра в Совете, от которой его устранили на ближайшие 5 лет, только придала решимости довести дело до конца. Чтобы вернуть орден в правильное русло, нужны союзники. Старые, проверенные опытом, и новые, своевольные, способные думать самостоятельно, а не слепо следовать указам совета. Джови будет первым. Обладающий немалым потенциалом в силе, Падаван вместе со своим оружием Гри станет путеводным маяком для тех джедаев, кто еще верит в светлое будущее, и примером для подражания сверстников, в сомнениях стоящих на перепутье между тьмой и светом. Именно поэтому Накзил взял его в ученики. Случившийся раскол – только дуновение грядущей бури, в которой, с помощью Джови, решится дальнейшая судьба ордена. Смотря на терпеливо ожидающего ответа Фрисби, Накзил размышлял об этом и о других немаловажных вещах, время коснуться которых еще не пришло. Тяжело ощущать на себе такое бремя, и еще труднее тянуть его в одиночку, зная, что переложить ответственность попросту ни на кого. Такова судьба лидера. Сделать выбор, на который не способны другие. В силе грядут великие события. Джови понадобится любая помощь, наконец, сказал Накзил, и ты, дроид измененный Гри, ему поможешь. Глава 5. Зарождение звезды. 1999 Гбя. Столица Доршан, как всегда, бурлила трудящимся муравейником, сильно напоминая людские города из моей прошлой жизни. Несмотря на развитые антигравитационные технологии, машины на дорожных трассах сновали самые обычные, с колесами. Для летающего транспорта, куда входили флайеры, глиссеры, гравибайки, грузовые платформы и прочая футуристичная техника, были выделены отдельные полосы примерно в паре десятков метров над поверхностью. Как правило, ими пользовались только службы быстрого реагирования, в то время как основная часть населения предпочитала гораздо более доступные наземные машины отечественного производства. Расходники для них, в случае чего, достать куда проще и в разы дешевле, нежели импортные детали из внешнего мира. Собственно, Таких же взглядов Келдоры придерживались почти во всех сферах повседневной жизни. Путешествуя по Доршану, я находил немало отличий от уже знакомых по Тайтану поселений. Не имея доступа к редкоземельным металлам, необходимым для промышленного производства современной техники, Келдоры нашли выход в применении органической химии. Многочисленные скотоводческие фермы поставляли уже готовые материалы, далее используемые во всех отраслях за исключением пищевой. Как уже известно, питаются келдоры смесями растительных соков и некой пастой, которую производят из разных сортов искусственно выведенных грибов. Иных способов обеспечить едой население, не считая дорогостоящих синтезаторов из внешнего мира, на Дорине не было. Отсюда отсутствие привычных кафешек и магазинчиков быстрого питания. Герметичные контейнеры с едой доставлялись на дом дронами службы курьерской доставки при заказе через сеть. Как, впрочем, и многие другие бытовые товары, без которых не обойтись каждый день. Дронов над головой летало настолько много, отчего казалось, словно улицы заполонил потревоженный улей гигантских пчел. А потеряться в толпе постоянно спешащих по делам жителей, чаще предпочитающих передвигаться на своих двоих вместо транспорта, расплюнуть. Без помощи фрисби соваться сюда было чистой воды авантюрой. Зато чего в столице было в избытке, так это магазинов одежды. Келдорки оказались теми еще модницами, порой щеголяя в таких вычурных нарядах, что аж волосы дыбом вставали. И это на фоне довольно высокомерного поведения не только ко мне, как к чужаку, но даже к мужчинам своей расы. Не понимая, чем вызвано такое отношение к последним, попытался выяснить все через семью мастера, но те только разводили руками. Мол, поживешь подольше, сам все узнаешь. Странные, ей-богу. И мастер недалеко ушел, пеняя мне на излишнее любопытство и в наказание нагружая дополнительными часами тренировок. Если вспомнить, что от изучения теоретической базы меня тоже никто не освобождал, становилось совсем весело. Спустя полгода после эксперимента с чаем, объем баз знаний, закачанных в учебные голокроны, вплотную приблизился к учебной программе за семестр в вузах из прошлой жизни. К основным предметам относились основы прикладной механики для взаимодействия с современной техникой, галактические расы, их особенности, обычаи, исторические архивы ордена, теоретическая база подготовки джедая, от падавана до рыцаря, все по-взрослому, рассчитанные на то, что бывший юнлинг уже прошел минимальный курс обучения в храме и готов получить среднее образование. К счастью, зачеты у меня никто не принимал, мастер требовал лишь общий отчет об изученных материалах, но готовился я на совесть, прекрасно понимая, что от полученных знаний сейчас зависит мое будущее. То же касалось и практики разговорных языков. Более-менее освоив наиболее расхожие идиомы высшего галактического, я вплотную взялся за более полезный торговый муунлит, по максимуму урезав свободное время в графике. Приходилось неслабо изворачиваться, чтобы мастер не получал лишних поводов увеличивать часы работы с силой и мечом, на которые и без того уходила львиная часть суток. А ведь мне еще своих дел хватает. До прилета с Яна идти в систему Келдоров осталось всего ничего, я же до сих пор понятия не имею, в какой специализации развивать свой бизнес. Все те информации с гулькин нос, все приходится узнавать при личном разговоре с народом. Потому, с боем выбивая у мастера очередное увольнительное, я бегал не по столичным достопримечательностям, а занимался непосредственно сбором информации. Свой очередной поход я отвел посещению всех оставшихся клиник и аптек, доступных чужаку с ограниченным уровнем допуска. К счастью, мой вклад в отечественную келдорскую медицину не остался незамеченным, и многие врачи не считали зазорным пообщаться с юным джедаем, просветив его насчет перспектив работы в этой области. Посетив несколько клиник и составив общее мнение с перспективами дальнейшей работы в сфере здравоохранения, я не смог не поддаться унынию. Клеймо чужака не позволяло келдорам говорить откровенно. В сети оно выглядит, как желтый знак в виде перечеркнутого круга, а наяву в виде нашивки на груди, прикрепленной поверх туники джедая специальным составом на молекулярной основе. Пуду. Ведь многим, я это чувствовал, было что рассказать, но упрямство келдоров, это что-то с чем-то. Еще не встречал расы, которая бы настолько твердо держалась за свои убеждения, не желая поддаваться ни здравым уговорам, ни ментальным техникам. Нет, и среди других тоже свои упрямцы встречались, но прежде ключик удавалось подобрать к любому. А тут как в бетонную стену вилкой тычешься. Вроде и крошится под давлением, а толку чуть. Я уже собирался двигаться по направлению к дому, подавленный очередным бессмысленно потраченным выходом в город, как вдруг в последней клинике мне повезло. Главврач с непроизносимым именем Шашаир Хаур оказался одним из счастливчиков, кому повезло первым протестировать созданные на основе моего целебного чая анестетики наружного применения. Обидно, кстати. Я рассчитывал, что Баранда найдут ему более достойное применение, но, видимо, что-то не сложилось. Слишком вредные компоненты для келдоров используются при изготовлении, так что никакого аналога медицинского колта с манаана не вышло. Впрочем, со временем, может, что-нибудь придумают, но о быстром росте репутации можно забыть. Пока остается довольствоваться послаблениями статуса чужака с доступом в столицу, но я не рассчитывал, что будет легко. Узнав, с кем говорит, Шашаирха пришел в необычайное возбуждение и мигом утащил меня в свой кабинет, с порога выбив из колеи такой активной деятельностью. До него меня едва пускали в приемные покои, ведя все переговоры через терминал или, изредка, выходили лично. И вдруг такое доверие. Я даже увидел несколько пациенток, поспешно скрывшихся в своих палатах при виде чужака, да еще и не келдора. Ментощупы донесли бурные всплески кипящего возмущения, как если бы сунулся в женскую баню в самый разгар водных процедур. Энда, повезло, что мамаши растерялись не менее меня. От разъяренных женщин никакие джедайские тренировки не спасут. Спустя полчаса пыток, где я от силы понимал каждое третье слово, повезло нарваться на фанатика своего дела, Шашаирха поутихой соизволил поинтересоваться, собственно, целью моего визита. Растекаясь дипломатичной патокой, я посетовал на собственное бессилие и трудности в попытках помочь келдорам, где создание целебного чая стало моим единственным успехом. Больше перестраховывался, благо особо изгаляться в красноречии нужды не было. Уже после первых слов Шашаирха сделал стойку голодного хищника, а под конец добровольно вскрыл настоящую золотую жилу. Да там, где я и не думал копать. Оказывается, проблема с поставками современных медикаментов – только верхушка айсберга висящих над Дарином проблем. Основная причина, почему довольно плодовитая раса келдоров до сих пор так редко встречается на галактической арене, как раз связана с трудностями размножения, точнее, в неспособности обеспечить женскую часть населения хотя бы приемлемыми условиями для родов. Как мне поведали по большому секрету, в счет добровольно пожертвованной фляжки с целебным чаем, ту самую последнюю, зашкиренную на черный день отдал. Для рождения здорового ребенка будущим матерям требовались особые условия и высококлассные медицинские капсулы, крайне востребованные на Дарине. Однако производить их получалось в очень малых количествах, а срок эксплуатации по причине низкого качества используемого материала заканчивался уже через десяток применений. На закономерный вопрос, а как же тогда келдоры размножались до эпохи гиперпространственной эры, когда не имели доступа к высоким технологиям? Ответа, предсказуемо, не получил. Снова пресловутый уровень допуска, ситх его дери. Шашаирха хоть и увлекался частенько, но проклятый знак чужака все равно не позволял ему вести разговор полностью откровенно. Без способности чувствовать настроение собеседника я бы узнал в разы меньше, не сумев подстроиться под нужный ритм беседы. А так, где надо проявить сочувствие, вместе посетовать на жадность власть имущих и недостаток финансирования, кому, как не мне это понимать, восхититься проделанной работой руководства клиники, и полученной информации хватило с избытком, чтобы прикинуть новый план действий на ближайшие год-два. Для начала, немного предыстории. Для будущих мам строились специальные клиники, где после рождения ребенка семья проводила следующие 2 месяца. За это время младенцам приходилось пройти множество процедур, чтобы впоследствии можно было без проблем надевать традиционные келдорские и дыхательные маски. Матери проходили длительный курс реабилитации, после родов максимально снижающий риск возникновения специфичных для их расы заболеваний. В итоге очередь на рождение ребенка в такие клиники порой занималась на годы вперед, вынуждая молодые пары заранее планировать создание семьи и тщательно следить за своим здоровьем. А с учетом, в каком состоянии на Дарине медицина, задача нетривиальная, мягко сказать. Сперва, с помощью Сьяна и его семьи предстояло наладить несколько рейсов с поставками готового оборудования, позволяющего воссоздать цепочку производства улучшенных медицинских капсул из имеющихся на Дарине материалов. Ставку я решил сделать на синтез легкого и прочного жидкого пластика, или, как его кратко называли, пластила, вырабатываемого на удаленных от населенных пунктов государственных скотофермах. Келдоры использовали сложный процесс сварки и выдержки нужных микроэлементов из костей животных, на выходе получая малое количество нужного продукта при гигантских расходах на производство и высоком проценте брака. По расчетам Фрисби, процесс можно в разы упростить с использованием промышленных синтезаторов, широко применяемых при синтезе материалов для создания самых разных устройств, от кофеварок до начинки звездолетов. Технологии эти очень дорогие и в открытом доступе найти их нереально. Все поставки жестко контролируются мегакорпорациями из центральных миров ядра и правительством республики. Получить лицензионный доступ на использование хотя бы программного софта, не говоря уже о конкретном железе, можно и не мечтать. При условии, если переть напрямую по инстанциям и всем правилам. Буквально пару дней назад по моему заданию Фрисби сумел выйти на одного из дилеров черного рынка Дрина, отвечающих за поставки особых товаров в систему. Маскирующийся под зубрака человек обитал на орбитальном терминале и имел весьма широкие связи среди контрабандистов, для прикрытия подрабатывая обычным разнорабочим в доках. Довольно мерзкий тип, чья алчность могла вполне посоперничать с Хатской. Засранец согласился работать со мной, но только по предоплате. Еще и цену заломил несусветную, зная, что выбора у меня нет. И это при том, что я использовал ту же схему, что и с наймом мандаларцев, вместо своего изображения транслируя сгенерированную Фрисби внешность молодого Келдора. С чужаком, думаю, дилер вовсе бы не рискнул связываться, сдав правительству при первом удобном случае. Та еще гнида, и без ментального сканирования понятно. Однако результаты я достиг, и выход на черный рынок получил. Дальнейшие этапы плана на оставшийся период пятилетнего обучения включали в себя еще множество пунктов, апогеем которых должен был стать отлаженный бизнес по продаже и обслуживанию родовых медицинских капсул нового поколения, а при наилучшем раскладе целая сеть клиник нового поколения, в которой я буду иметь немалую долю, как совладелец и организатор всей движухи. Другую часть поделит между собой заинтересованные лица на верхушке пищевой цепи, без чьего одобрения мне попросту никто не позволит развиваться и хорошо зарабатывать. Шашаирха тут непременно станет точно такой же жертвой системы, без вариантов. Политики и бюрократы одинаковы во всех мирах. Жаль только, все так просто на словах, а на деле пахать предстоит больше всех. Главная проблема на данный момент заключалась в отсутствии денег. По предварительным прикидкам выходило, что простая покупка синтезаторов превышает мой доступный бюджет в несколько раз. И это без учета расходов на их доставку, оплату работы команды с Яна и еще многих факторов, из-за которых вкладываться в бизнес на Дрине представлялось делом убыточным и бесперспективным. Нужна железобетонная причина, подкрепленная немалым количеством наличности, чтобы подвигнуть партнеров на дальнейшую работу. За мизерный выхлоп на столь долгий контракт не согласится даже Сян, обязанный мне еще со времен Тайтона. О чем задумался, Джови? Не выдержал Шашаирха, уже вторую минуту наблюдая ожесточенную работу мысли на моем лице. Мне и самому казалось, словно шестеренки в мозгу своим скрипом разгоняют тишину в кабинете. Над извечным вопросом, Шаирха, кое-как выговорил я имя собеседника. БРР, язык сломаешь, и это еще не такое сложно. Традиция келдоров называть детей природными звуками и явлениями родной планеты порой приводит к весьма неловким ситуациям. Имя Шашаирха, судя по протяжным шипящим, связано со сходом горной насыпи или чем-то наподобие. Мне, как чужаку и человеку, ошибки простительны. Гортань попросту не приспособлена передавать верное звучание имен. А вот в устах другого келдора такое произношение прозвучало бы, как оскорбление, со слов жена мастера, чье имя «С», дословно, означает «шелест южного ветра». Как переводится Нак не спрашивал. Информация эта только для семьи или близких к ним родственников. То, что «С» рассказала мне о себе, уже показала немыслимую степень доверия с ее стороны. На фоне общего отношения келдоров к чужакам, эх, что тут говорить, удивительная женщина. Мастеру несказанно повезло с ней, завидую белой завистью.